Глава 4. Поверьте в себя. Если есть в мире некий высший разум, который все объединяет и находится повсюду, то он есть и внутри вас. Цветку не нужно думать, чтобы расти. Вы тоже знаете где-то внутри, как вам расширять свои возможности. Все, что от вас требуется, продолжать изучать жизнь. Каждое новое жизненное испытание — это возможность для роста. Если вы расслабитесь и наладите контакт со своей внутренней мудростью, то узнаете, какой следующий шаг лучше предпринять. Верить в себя значит знать, что каждый шаг — это возможность сделать за ним еще один и еще и еще. Когда вы верите в себя, вам не нужно знать, чем все закончится, потому что вы понимаете, что жизнь — это игра, в которой нельзя прийти к одной последней цели — и нельзя найти окончательный ответ на все вопросы. Когда вам покажется, что вы у цели, тут же появится новая цель покрупнее. Вы всегда будете куда-то идти. Вы можете двигаться без счастья, чувствуя страх, грусть и обреченность, или же следовать по своему пути с радостью, воодушевлением и удовлетворенностью. Мне больше нравится второй вариант. Сила уверенности в себе. Тот, кто верит в свои мечты, или лучше просто знает, что они исполнятся, верит в самого себя. Нужно верить и не сомневаться. Если ваши желания пока не сбылись, значит, они пока на подходе. И пока они не сбылись, жизнь продолжит удивлять вас новыми вызовами и новыми подарками. Но вы никогда не будете точно знать, что ждет вас дальше. И это прекрасно. Когда человек по-настоящему чего-то хочет и обретает это заслуга не случая, а самого человека. Само его желание и его потребности приводят к этому. Герман Гессе. Когда у вас появится очередное желание, не расстраивайтесь из-за того, что пока в жизни этого нет, а порадуйтесь тому, что вы этого добьетесь, и поверьте, что так все и будет. Когда у вас есть уверенность, ваши желания просто показывают вещи, которые будут у вас в будущем. В этом и состоит вера. Знать, что то, чего вы хотите, но пока не имеете, точно будет у вас в будущем. Эта убежденность сделает ваш путь к мечтам гораздо более приятным. Вы будете идти вперед спокойно и наслаждаться тем, что видите на своем пути. Это состояние сделает вас более активным, откроет больше возможностей для того, чтобы желание скорее сбылось. Когда ты уверен в будущем, то больше наслаждаешься настоящим. Если вы не можете получать удовольствие от настоящего, появляется страх. Он всегда указывает на то, что вам пока не хватает уверенности. Запомните, вы можете стать кем угодно и получить что угодно, что находится в гармонии с вашей судьбой. Что бы вы сделали, будь у вас внутренняя уверенность в том, что вы добьетесь успеха. Когда вы верите в себя, то понимаете, что нет ничего такого, чего вы не можете достичь. Вы думаете, Ганди вошел бы в историю, если бы не верил в то, что для изменения мира достаточно изменить себя? Пенелопа Крус получила бы Оскар, если бы не верила в себя и в свои возможности. Барак Обама стал бы первым афроамериканцем президентом США, если бы не был уверен в себе и своих способностях. Чтобы понять, верите ли вы в себя, достаточно ответить на единственный вопрос. Вам приятно идти к осуществлению своих желаний? Если ответ отрицательный, потому что вы проходите этот путь в сомнениях и разочаровании, вам надо поучиться больше верить в себя. Я хочу научить других наслаждаться этим путешествием, этой жизнью, не отказываясь от своих желаний. Единственное условие для того, чтобы ваши желания сбылись, заключается в том, чтобы они находились в гармонии с вашим истинным «я». Иными словами, чтобы это были истинные желания, которые вам подсказала сама жизнь. Верьте и имейте терпение. Самый надежный путь прийти к мечтам — это идти к ним спокойно и с удовольствием. Действуйте. Если ты можешь что-то сделать или мечтаешь о том, что сможешь, начни. В смелости — гениальность, сила и магия. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Магия существует. Тот, кто верит в магию, обязательно с ней встретится в жизни. Я начну эту главу с красивой фразы, которая мне кажется очень дельной. Когда вы верите во что-то, то используйте все средства, чтобы это воплотилось в жизнь. Знаете, в чем проблема этого мира? Все хотят, как по волшебству, решить свои проблемы, но при этом отказываются верить в волшебство. Льюис Кэрролл. Я уверен, что тот, кто не верит в магию, просто не знает достаточно о квантовой физике, изучающей свойства материи на микроскопическом уровне. Я дословно процитирую слова исследовательницы Сони Фернандес-Видал, сказанные ею на одной телепередаче. Квантовая физика объясняет нам, как ведут себя фундаментальные частицы, крошечные частицы, из которых мы состоим, а ведут они себя удивительным образом, практически как волшебные. Они могут просачиваться сквозь стены, телепортироваться, могут находиться одновременно в нескольких местах. Да, вы правильно прочитали. На субатомном уровне частицы могут перемещаться в пространстве мгновенно и могут находиться в двух местах сразу. И могут материализовываться или нет в зависимости от того, видит их кто-то или нет. Это объясняют ученые. Я спрашиваю себя снова и снова и никак не могу найти ответ, почему мы можем жить, как ни в чем не бывало, после того, как ученые доказали существование подобных вещей. Задумайтесь о том, что все, что вы видите, и вы сами, состоит из атомов, и что внутри этих атомов есть субатомные частицы — протоны, нейтроны и кварки. И эти крошечные частицы — основа всего, пустые внутри, а в этой пустоте — энергия. Эти частицы делают странные и почти магические вещи, которым нет логического объяснения, и это бросает вызов всем научно доказанным фактам, которые не вызывали сомнений уже около 100 лет. А что могут открыть в будущем? Все возможно, понимаете? Если бы ученому-материалисту в XIX веке кто-нибудь объяснил основы квантовой физики, он бы решил, что это просто невозможно. Без оборудования, которое позволяет увидеть состав материи, этот ученый считал бы законы Ньютона единственным верным объяснением устройства Вселенной, которое и дальше казалось бы логичным. Но сегодня мы знаем, что истинная природа Вселенной кроется в отрицательной материи. Таким образом, человеческое тело оказывается пустым, как межзвездное пространство. Если Вселенная состоит из ничего, что это за ничто, из которого появились мы? Может быть, это разумная творящая энергия, которая связывает все между собой? Соня Фернандес-Видал объясняет так. Одна из идей, которую развивает квантовая физика, заключается в том, что Вселенная — это не огромная машина, в которой от людей особо ничего не зависит. То, что происходит, не определено, и, возможно, наши наблюдения и наше сознание играют важнейшую роль в том, что происходит вокруг нас. Я повторю, это говорят ученые физики. Наше восприятие реальности может ее изменять. Вам это не кажется удивительным и вселяющим надежду? Квантовая физика доказала, что все во Вселенной связано между собой, и что все, в том числе вы, сделаны из того же материала, из которого сделаны звезды, и который существовал еще во времена Большого Взрыва, то есть из субатомных частиц кварков. Физический мир, который мы видим вокруг, зависит от наблюдателя. Поэтому, используя различные инструменты, можно увидеть совершенно различные вещи. Воспринимая реальность при помощи наших глаз и мозга, мы увидим одно. Но если посмотреть на мир глазами хамелеона, змеи или мухи, все выглядело бы абсолютно по-другому. Точно так же и мощный микроскоп поможет нам увидеть совсем другую реальность. Любой инструмент позволяет видеть реальность, но она каждый раз будет совершенно не такой, какой мы ее воспринимаем. То, что мы видим, — это вопрос интерпретации. Реальность творит тот, кто ее воспринимает. Джон Уиллер, видный ученый, работавший с Эйнштейном, сказал, «Никакой феномен не является таковым, пока он не стал наблюдаемым феноменом. Мы не просто наблюдаем Вселенную, а создаем ее». Я все задаюсь вопросом. А если мы, наблюдая за тем, что мы хотели бы осуществить, повышаем шансы того, что оно станет реальностью? Важно то, куда вы смотрите. Вы движетесь в то место, которое наблюдаете. Не так давно человечество научилось воспринимать мир материалистически. Мы стали полностью верить тому, что воспринимаем на физическом уровне. Но нетрудно доказать, что восприятие часто обманывает. Например, мои ощущения подсказывают, что Земля у меня под ногами неподвижна, тогда как на самом деле наша планета преодолевает сотни тысяч километров каждый час. Открыться для магии значит открыться тому, что наука пока еще не смогла объяснить. И это не значит, что не объяснит в будущем. К слову, старая пословица гласит, что единственная задача науки — это объяснить и сделать возможным все то, что раньше считалось магией. И поскольку через пару сотен лет ученые откроют что-то такое, что пока не могут объяснить, и что мы пока даже не можем себе вообразить, разумнее всего просто поверить в невозможное. Вам не кажется немного волшебным, или по меньшей мере странным, тот факт, что вы живете на некой голубой планете, которая висит где-то в космосе и вращается вокруг огромного пылающего газового шара, а рядом есть Луна, которая заставляет двигаться воду в морях? Лично мне это не кажется чем-то логичным, но такова реальность. Мне не кажется логичным и то, что мы с вами почти полностью состоим из пустоты. Вы об этом знали? И знали о том, что внутри этой пустоты содержится энергия? Моему мозгу, который воспринимает реальность такой, какой ее можно увидеть или потрогать, это кажется чем-то очень странным. Но наука доказывает, что так все и есть на самом деле. Безусловно, какие-то вещи кажутся нам странными, но мы все равно можем извлечь из них выгоду. Например, кажется удивительным взять и отправить с мобильника электронное письмо на другую часть света, но я могу это сделать. Мои прабабушки и прадедушки сказали бы, что это полная ерунда. А прошлым летом моя племянница Мария показала мне одно приложение. Можно открыть его, навести телефон на небо, и оно покажет название звезд. Если вдуматься, это удивительно. Как телефон может на таком расстоянии узнать название звезды? Но это реальность. Приспособиться к окружающей реальности не значит думать, что не существует вещей, кроме тех, что вас окружают. Напротив, реалист знает, что тысячи вещей, которые могут показаться нелогичными и невозможными, существуют. Есть что-то, что вы не можете увидеть, но оно существует. Еще мне кажется очень странной относительность времени. На скорости света ход времени замедляется. Даже биение человеческого сердца в определенных условиях стало бы медленным. Вам это не кажется поразительным? Это научно доказанный факт, но он кажется абсолютно невероятным. Принимать реальность — значит принимать необъяснимое. Когда-то я был очень рациональным человеком с аналитическим складом мышления. Я был абсолютным скептиком и не верил ни во что, что не мог увидеть своими глазами. Не верил ни в Бога, ни во что другое, что не мог бы потрогать руками. Но когда я начал понимать, как устроен мой мозг, то сказал себе: «Курро, все не так, как тебе кажется. Твой мозг просто закрыт для идей, которые находятся за пределами понимания. Но если ты захочешь выйти за рамки, ты сможешь». И я стал изучать то, как думают люди с более открытым сознанием. Постепенно я смог перестроить свой мозг. Нейронные связи, которые заставляли меня верить только в то, что можно увидеть и потрогать, преобразовались, и я стал доверять себе и собственной жизни. Мы не знаем самых глубоких секретов жизни, но есть люди, которые пытаются отгородиться от всего таинственного и магического, то есть от того, что наука пока еще не смогла доказать. Возможно, через тысячу лет люди откроют существование потусторонних сил или смогут обосновать феномен околосмертных переживаний, с которыми сталкивались тысячи людей. Может быть, наука сумеет все объяснить, а может быть и нет. Но я могу точно сказать, что если вы ограничите свое видение жизни тем, что можете объяснить, то упустите массу вещей. Закроетесь для многих возможностей. Что еще хуже, вы будете считать выдумщиками или сумасшедшими людей, которые рассказывают вам о своем опыте, который пока не может быть обоснован научно. Есть так много примеров чудесных исцелений после тяжелых болезней, внезапных прозрений и невероятных совпадений, что мне кажется безумным их игнорировать и списывать на случайности. И да, это при том, что когда-то я был самым большим в мире скептиком. Моя знакомая Аланис Писарро испытала околосмертное переживание в апреле 2015 года. Вы можете ей поверить, а можете нет. Возможно, я бы и сам не поверил, если бы она не была моей близкой подругой и человеком, которым я восхищаюсь. Аланис ничего не знала об околосмертных переживаниях, пока сама с этим не столкнулась. Уже потом она стала читать похожие истории других людей и была шокирована тем, что они один в один совпадали с тем, что она пережила сама. Например, читая «Доказательства рая» Эбина Александера, Аланис была поражена до глубины души. Известный американский нейрохирург рассказывал о том, как однажды впал в кому и пережил выход за пределы своего тела. То же самое пережила и моя подруга. Они с Александром сходятся во мнении о том, что есть что-то гораздо большее, нежели наше эго и то, что мы можем увидеть. Есть место, где нет ни времени, ни смерти, ни зла, где повсюду мир, доверие, любовь и счастье. Звучит неплохо, правда? Просто поверьте в существование этого места. Что было самым важным в опыте околосмертного переживания? Я спросил Аланис, и вот что она мне ответила. «Я видела себя более ясно, чем когда-либо раньше. Та женщина, которую ты видишь перед собой, — это не я на 100%, и даже не близко. Но, покидая свое тело, я ей была. Там не было сомнений, не было зла, не было ни обманов, ни страха, ни осуждения. Была какая-то музыка, радость, экстаз. Я чувствовала себя суперсчастливой и полной любви. Вернувшись в наш мир, я поняла, что все, что мы здесь проживаем, — это просто фильм. Я стала воспринимать жизнь как шутку, стала гораздо спокойнее. Я говорила себе, когда мы умрем, там будет вечность и любовь. Какая разница, что происходит сейчас? Поборов страх и неуверенность, мы уже наполовину оказываемся в раю. Рай можно устроить и на земле практически в любой момент. Настоящий рай — это полное внутреннее спокойствие. Да, есть ситуации, в которых спокойствие и мир ощущать сложнее, например, в концлагере. Но есть люди, которые и в обычных условиях, имея хорошее здоровье, дом, еду, работу и семью, живут в настоящем аду. Поэтому, хотя это и сложно увидеть, но то, что человек испытывает, не зависит от обстоятельств. Эбин Александр утверждает, что рано или поздно наука сможет выяснить, что находится по ту сторону. Я думаю, он, возможно, прав. Кто знает. Я не думаю, что объяснение тысячам историй об околосмертных переживаниях кроется в том, что человеческий мозг так устроен, что может генерировать четкую реальность, когда человек находится в коме или переживает клиническую смерть. Неврологи утверждают, что в такие моменты мозговая деятельность находится почти на нуле, поэтому сознание просто не может создавать такие четкие и удивительные впечатления. Поэтому, если вы освободитесь от стен, которые выстраивает ваше сознание, и будете жить за пределами рационального понимания, границы ваших возможностей ощутимо расширятся. Открой свою жизнь для бесконечных возможностей. Многие годы мне недоставало веры. Я хотел верить, но все ставил под сомнение. Я никогда не забуду фразы из фильма «Изабель Койшет», вещи, о которых я тебе никогда не говорила. Главная героиня произносит, что вера — очень несправедливая вещь, потому что у одних она есть, а у других нет. Я годами ждал, что кто-то убедит меня в обратном и объяснит, как увеличить веру. И, наконец-то, в 2010 году Кармен Хименес-Куэнко сказала мне то, что я хотел услышать многие годы. Для меня путь к вере был долгим и подчас очень непростым. Иногда на этом пути я чувствовал себя очень одиноким. Но поскольку в итоге у меня все получилось, я могу сказать, что Изабель Койшет ошибалась. Верить или не верить — это вопрос выбора. Я это знаю, потому что однажды решил довериться жизни, и она сама начала мне помогать. Все вокруг выглядит очень странным, если присмотреться. Жизнь — странная вещь. Жизнь — странная вещь. Кармен Мартин Гайте. Жизнь — это чудо. Мне настолько хотелось обрести в жизни веру, что я, несмотря на свой скептически настроенный мозг, 3-4 года назад начал записывать в тетрадочку все необъяснимые вещи, которые со мной происходили. Туда же я записывал истории из жизни близких людей, которым безоговорочно верил. Недавно я увидел, что таких историй у меня накопилось больше 15 штук, и в тот момент понял, что вещи, случившиеся с людьми, которым я завидовал, случались и со мной самим. Я расскажу сейчас две из этих историй, а еще одну, самую красивую, оставлю для финала этой книги. Весной 2014 года я с головой погрузился в написание моей первой книги. То, что я рассказывал, заставило меня мысленно вернуться к тому ужасному времени, когда умер мой брат, и копаться в темных сторонах моей жизни. Книга давалась мне тяжело, и я ужасно боялся, что семья меня не поймет. Как-то раз у меня случилась паническая атака на этой почве, и я уже подумывал бросить книгу. В тот вечер, гуляя по мадридскому парку Ретиро и глядя на звезды, я решил заключить со Вселенной сделку. Если в течение 24 часов я увижу знак, который ясно и убедительно укажет, что в моей книге есть смысл, я дойду до конца. Если нет, сдамся. На следующий день, зайдя в приложение для знакомств, я начал общаться с человеком. Когда мы прощались, я спросил его имя. «Меня зовут Дэмиан», — ответил он. «Дэмиан?» — переспросил я в недоумении. «Да, мои родители были большими любителями Германа Гессе». Это не только была любимая книга моего брата, но и любимая книга персонажа, о котором писал я сам. И это не очень-то обычное имя. Зная, что на такие знаки нужно обращать внимание, я уволился из Vanity Fair и на полгода уехал из Мадрида, чтобы полностью посвятить себя написанию книги. «Смотри на мир во все глаза, потому что главные тайны спрятаны там, где ты меньше всего ожидаешь». «Тот, кто не верит в волшебство, никогда их не найдет». Гюстав Флобер. Рассказываю еще один случай. Несколько лет назад я был на мастер-классе Кристины Касерес Мангас, на котором учился устанавливать контакт с внутренней мудростью. Вскоре после начала занятия, когда мы представились друг другу, Кристина дала каждому по бутылочке воды и попросила написать слово, которое наиболее точно описало бы то, что мы хотим вынести из этого мастер-класса. Нам дали по перманентному маркеру, чтобы мы написали по слову на бутылке. Я написал «уверенность». Затем Кристина добавила по несколько капель цветов Баха в каждую бутылочку и сказала делать небольшие глотки каждые 2 часа, чтобы нам хватило воды на весь семинар. Спустя 5 часов я болтал с Белен, очень приятной девушкой, сидевшей рядом со мной, и вдруг заметил, что на моей бутылке не было надписи. На бутылке Белен надпись никуда не пропала, и у остальных 15 участников тоже. Кристина предположила, что я сделал надпись каким-то другим маркером, потому что она дала нам несмываемый, используемый уже на сотнях мастер-классов. Мне это показалось странным, потому что я точно использовал тот же маркер, что и все остальные, но особого значения этому не придал. Кристина опять дала мне маркер, и я под пристальным взглядом всех участников снова вывел слово «уверенность». Когда первый день семинара подошел к концу, мы оставили свои бутылки до завтра и попрощались. На следующий день я пришел к 11 утра и увидел, что надпись с моей бутылки снова исчезла. Я испугался, поднял руку и рассказал об этом остальным. У всех слова по-прежнему красовались на месте. Раньше я не верил ни во что такое, что не мог бы воспринять одним из 5 чувств, но уже давно расширил свои горизонты. Теперь я знаю, что в жизни есть множество вещей, которые мои физические чувства не воспринимают, и что нет никакого смысла думать, что существует лишь то, что мы видим или можем объяснить. Вы когда-нибудь чувствовали негативные вибрации, исходящие от мрачного человека? Или чувствовали себя хорошо, находясь рядом с кем-то веселым и позитивным? Вы замечаете такие вещи, потому что мы можем воспринимать высокую и низкую энергию. Кроме того, можем менять энергию, исходящую от нас самих. Именно это мы и делаем, когда выбираемся из эмоциональной черной дыры. Когда вы из нее выбираетесь, ваш уровень энергии высок и вы счастливы. Попадая в дыру, все происходит наоборот. Вы накапливаете низкую энергию и чувствуете себя несчастным. Вы задумывались, как птицы стаями перелетают на другие континенты, не сталкиваясь друг с другом, и прилетают в одну точку, хотя изначально ни о чем не договариваются? Или откуда муравьи знают, что им делать, чтобы не умереть от холода зимой? Как гусеница, не способная летать, превращается в бабочку? Во всем этом есть какая-то магия. Если муравей знает, как себя вести благодаря своей внутренней мудрости, и ему не нужно думать и делать выводы, можете ли вы приобщаться ко вселенскому разуму, который существует в природе и находится у вас внутри? Вы можете полностью ему довериться? Полагаться на него больше, чем на собственные мысли, которые так часто нас ограничивают? Мы можем думать, что чудес не бывает, или же верить, что вся жизнь — это чудо. Альберт Эйнштейн. Мой выбор — думать, что вся жизнь — это чудо. Не только потому, что это более оптимистичный вариант, но и потому, что мне кажется безумием впадать в полный материализм. Самые убежденные материалисты думают, что все в этом мире приходящее и существует по чистой случайности. Таким образом, и сама наша Вселенная могла бы никогда не существовать. Я бы спросил, вы уверены, что Большой Взрыв мог создать такую Вселенную, если бы за этим не стоял некий разум? Взрывы обычно создают хаос и разрушение, а не такие невероятные Вселенные. Люди, живущие без веры, даже если они правы, а заблуждаемся мы, полагающие, что в жизни есть смысл, никак не могут помочь тем, для кого вера жизненно необходима. Даже самим себе они не могут помочь, потому что в какой-то момент им самим может понадобиться вера. Кроме того, если эти люди все-таки заблуждаются и есть нечто помимо того, что мы можем увидеть своими глазами, они проживут жизнь, лишая себя чего-то очень важного. Если вы решите поверить, допустите, что все в этом мире — это часть чего-то незримого и огромного, и что мы все приходим в эту жизнь, чтобы чему-то научиться, у вас будет больше сил для жизни. Подумайте, что плохого с вами может случиться из-за веры. Единственный риск — умереть и обнаружить, что по ту сторону ничего нет, но вам будет уже все равно. Наука не может решить основную загадку природы, потому что мы сами и есть часть той загадки, которую пытаемся решить. Макс Планк. Материалисты и атеисты уверены, что нет ничего, кроме того, что может постичь разум, и что мы, люди, — это всего лишь кости, кровь, хрящи, внутренние органы, мозг. Чистая материя. Не знаю, задумываются ли они о том, как человеческое тело может существовать само по себе и выполнять миллионы операций четко и слаженно. Альберт Эйнштейн, один из величайших ученых в истории, писал в своей книге «Мир, каким я его вижу», «Если мы с нашими ограниченными средствами попробуем добраться до секретов природы, мы увидим, что за всеми явными и случайными связями кроется нечто неуловимое, неосязаемое и необъяснимое. Моя религия состоит в поклонении этой силе, которая находится за пределами нашего понимания». В этом смысле я действительно религиозный человек. Еще один именитый ученый, физик и математик Макс Планк, получив Нобелевскую премию, сказал, «Как человек, посвятивший всю свою жизнь самой точной и ясной науке, изучению материи, я могу поделиться с вами результатами моих исследований об атоме. Материя не существует сама по себе. Вся материя возникает и существует только благодаря силе, которая приводит частицы, составляющие атом, в движение и удерживает их вместе, словно микроскопическую солнечную систему. Мы должны признать, что за этой силой стоит некий дух, обладающий сознанием и разумом. Этот дух — первопричина всякой материи. «Папа, ты веришь в Бога?» — спросил я у своего отца в июле 2018 года. Я никогда раньше не задавал ему этот вопрос. «Нет, если тебе кажется, что все вот это вокруг корова родила», — ответил он, кивнув на небо, море и пляж, на котором мы сидели в кафешке. Я порадовался тому, что мы с отцом сошлись во мнениях в этом важном вопросе, хотя у нас были такие разные взгляды на многие вещи. Вера в Бога приносит вам пользу. Когда я говорю о Боге, я не имею в виду одну конкретную сущность из какой-то религии, а подразумеваю высшую силу, которая стоит надо всеми религиями. Духовность предполагает понимание мира как чего-то большего, нежели материя, случайности и эволюция. За всем, что мы видим, есть цель, которую мы никогда до конца не поймем, но которая наполняет все смыслом. Мы верим, что внутри нас есть что-то более мудрое, чем мы сами. Истинная духовность всегда приводит нас к большей свободе и никогда не создает в нашей жизни ограничения. Я твердо уверен, что ум создает материю, а не наоборот. Материалисты же полагают, что все в этом мире появилось случайно и запросто могло бы и не появляться. С этой точки зрения и я, и вы появились здесь по счастливой случайности. Вот так повезло нам. Многие ученые посвящают себя исследованиям вещей, которые пока еще не имеют объяснения. Нередко публикуются работы, в которых раскрываются удивительные вещи, кажущиеся абсолютно нелогичными. Мы не можем представить, что ученые откроют в будущем, точно так же, как и люди прошлых эпох, сочли бы невозможным полеты на самолете, телевизоры, интернет или общение по телефону с собеседником на другом конце света. Есть много определений слова «Бог». Мы можем говорить о нем как о вселенской силе или вселенском разуме, о котором рассуждали Эйнштейн или Макс Планк. А я обнаружил, если человек живет с верой, ему проще быть счастливым, он достигает большего и живет с большей энергией. Если в вас есть несокрушимая вера, вы можете достичь всего, чего только захотите. Жизнь — это путешествие ко все большей осознанности. Все, что вы проживаете, имеет свою цель и происходит по какой-то причине, даже если вы ее не знаете. Все в жизни дается вам для того, чтобы чему-то научиться и стать лучше, даже если складывается совсем не так, как вы ожидали. Спросите себя, чему жизнь пытается научить меня прямо сейчас? Живите с намерениями и целями. Вы не представляете, сколько механизмов в природе было приведено в действие, чтобы вы существовали здесь и сейчас. Цените свою жизнь. Никогда не забуду слова, которые я, молодой журналист, однажды услышал на лекции Хосе Луиса Сан-Педро. Примечание. Хосе Луис Сан-Педро, 1917-2013 годы. Испанский экономист, писатель и общественный деятель. Конец примечания. У нас у всех есть не только право на жизнь, о котором столько говорят, но и обязанность жить. В каждом человеке есть потенциал, космическая искра, которую нужно найти. Этот потенциал есть у всех, независимо от того, кем вы хотите стать — футболистом, ученым, космонавтом, кем угодно. Все мы в жизни хотим заниматься чем-то достойным, но только некоторые готовы прилагать необходимые усилия. Пообещайте себе раскрыть потенциал, с которым вы родились, и освободитесь от лени. Проживайте каждый день с целью и намерением, а не просто плывите по течению среди случайных обстоятельств. Мы живем в обществе, которое ежедневно предлагает нам сотни стимулов. Чтобы сосредоточиться на своей цели и не отвлекаться, нужно твердо знать, чего вы хотите, пообещать себе сконцентрироваться на этой цели и говорить «нет» другим людям, всему, что вас отвлекает, и своим собственным оправданием, потому что так вы будете говорить «да» своим истинным желаниям. У психолога и писателя Уэйна Дайера был хороший пример на эту тему. Представьте себе питбуля с теннисным мячом в зубах. Никто не сможет отнять у него этот мячик. Представьте себе, что вы питбуль, а мяч — это ваше намерение. Нужно вцепиться в них так, чтобы ничто и никто не смог вам помешать выполнить задуманное. Жить с целью — значит придавать смысл любой вещи, любому делу, которым вы занимаетесь, и, в конце концов, самой своей жизни. Потому что только так вы поймете, что заслуживает вашего внимания, какие проекты вас по-настоящему интересуют, куда вы хотите направить свою бесценную энергию. В то же время вы поймете, что на какие-то вещи вам не стоит терять время и тратить силы. Спросите себя, зачем я хочу это сделать? Это поможет мне осуществить мои настоящие желания. Неважно, какова ваша цель, но вам в любом случае надо идти вперед, к будущему, которое вам нравится, которое вас мотивирует и двигает вперед. Это не помешает вам жить сегодняшним днем, напротив, поможет с энтузиазмом жить здесь и сейчас. Вы можете находить цель и смысл в любом повседневном действии или, например, в личных отношениях. Что мы можем сделать, чтобы поддерживать страсть? Таким вопросом может задаться пара, которая ставит себе цель сохранить любовь. Потому что любовь, как и работу, дружбу и все, что мы ценим в жизни, нужно беречь и заботиться о ней ежедневно. Чтобы преуспеть в этом деле, нужно прежде всего дать себе обещание. Любовь — это искусство, которое требует работы и участия. Как-то раз я познакомился с очень интересным человеком, который поразил меня ответом на вопрос о его работе. «Я распространяю любовь через барную стойку». Вам не кажется это очень изящной формулировкой для описания работы официанта? Поймите или решите, какой вы хотите видеть свою жизнь. У всех есть задача — раскрыть огромный потенциал, которым нас одарила жизнь. Какие-то люди умирают, даже не попытавшись, другие идут к этой цели, но не доходят до конца, а некоторые работают над ее достижением день за днем и в итоге добиваются своего. Есть и такие, как мой друг, актер Санти Сенсо, которые достигают цели, не прилагая особых усилий. Прочитайте эти строки, написанные мистическим поэтом Руми в XIII веке. «Ты родился с возможностями. Ты родился с уверенностью и добротой. Ты родился с мечтами и идеалами. Ты родился с величием. Ты родился с крыльями. Ты родился не для того, чтобы ползать. У тебя есть крылья. Научись пользоваться ими и лети». Когда вы раскрываете свой потенциал, то становитесь гораздо счастливее и можете пройти гораздо дальше. Многие люди спрашивают меня с некоторой грустью, как понять, какова их цель в жизни. Я каждый раз отвечаю, что беспокоиться на этот счет не стоит. Если вы по-настоящему захотите узнать свою главную цель, то найдете ее, и это произойдет в самый подходящий момент. А пока просто подумайте, чему бы вы хотели посвятить жизнь и что вы хотели бы дать миру. Если то, что вы делаете, имеет для вас смысл, вы на правильном пути. Чтобы понять, идете ли вы по направлению к цели своей жизни, задайте себе простой вопрос. То, чем я занимаюсь или хочу заниматься, имеет для меня смысл? Отвечайте предельно искренне. Если ответ «да», значит все отлично. В ином случае перестаньте обманывать себя и выберите другой путь. У меня на поиски жизненной цели ушло больше 30 лет. Сейчас я понимаю, что моя главная задача — это саморазвитие. Если кому-то не нравится моя цель, я понимаю, что, вероятно, просто сам не нравлюсь этим людям. Но когда я только определил свою цель, меня переполняли сомнения. Их порождал иррациональный страх того, что меня не примут просто из-за того, что я занимаюсь любимым делом. Я думал, что мои коллеги-журналисты либо меня засмеют, либо просто не поверят. Но меня никогда в жизни ничего не увлекало сильнее, чем удивительный мир человеческого сознания и эмоций. Когда я только начал его для себя открывать, то не верил в себя и не доверял своим чувствам. Поэтому хотел, чтобы другие люди рассказали мне, какова моя главная цель в жизни. Я был у астролога, посещал дорогущие мастер-классы, ходил к нумерологу и делал много подобных вещей. Мне нужно было, чтобы кто-то подтвердил, что занятие саморазвитием, написание книг и общение на эту тему — это моя жизненная цель, потому что сам себе я поверить не мог. Ваша цель в жизни — это то, что вам подсказывает сердце. Вам не нужен никакой гуру или мастер, который скажет вам, чем следует заниматься. Станьте своим собственным учителем, возьмите жизнь под контроль и не позволяйте другим решать что-то за вас. Планировать — значит создавать свою реальность. Нельзя достичь своей цели, если ежедневно не направлять энергию в нужное русло. Чтобы ваши действия работали на достижение цели, лучше всего их планировать. Мне это помогает более насыщенно проживать настоящее. Планируйте каждый день, поделив его на блоки, так вы сможете полностью сосредотачивать свое внимание на каждом из них. Некоторые возражают мне: «Курро, когда я все планирую, то чувствую, как теряю спонтанность. Наоборот, когда я планирую, то сознательно решаю, чем я хочу заниматься каждый день, и меня не отвлекает ни то, чего от меня хотят другие, ни меняющиеся обстоятельства. Когда вы строите планы, вы свободны, потому что сознательно планируете свои действия. Если по ходу дела вам подворачивается более привлекательная возможность, вы спокойно можете встроить ее в планы. Если же вы не планируете свои действия, за вас это делают другие. Если вы делаете что-то, не руководствуясь своей свободой, ваш собственный разум и множество отвлекающих факторов не дадут вам сосредоточиться, встать у штурвала и управлять своей жизнью. Мне было непросто завести привычку планировать каждый свой день при помощи записных книжек или календарей. Зато когда это стало получаться, моя жизнь изменилась. Сегодня планирование стало для меня священным действием. Планируя свой день, вы распоряжаетесь своим временем и убеждаетесь в том, что успеете заняться тем, что по-настоящему важно для вас. Сможете приблизиться к своим мечтам и уделить время таким важным сферам жизни, как дружба, семья и любым вещам, которые вам дороги. Вы творите свое будущее своими решениями, а планировать как раз значит решать. Значит, бросать вызов своему подсознанию, указать ему, что вы будете делать, и концентрироваться на своих собственных решениях. Планирование позволяет вам визуализировать и проектировать все, что вы захотите, в любой момент. Чтобы это сделать, вам понадобится только ручка и бумага. Вы должны определиться, что для вас в приоритете, и найти смелость сказать «нет» всем остальным вещам. Стивен Кови. Уже много лет я планирую каждый свой день, расписывая его на большом листе или на странице моего Moleskine, словно я художник, перед которым чистый белый холст. В конце каждого плана я пишу большими буквами «Успешный день» и рисую два квадратика со словами «Да» и «Нет». Если день складывается успешно, я ставлю галочку около квадратика со словом «Да» и, соответственно, наоборот. Каждый день, который мне удается прожить успешно, я отмечаю в календаре оранжевым цветом. Так я могу проследить, получается ли у меня строить успешную жизнь. Я стараюсь планировать дни так, чтобы получалось все. Обычно я занимаюсь этим рано утром, пока завтракаю. Мне очень нравится принимать решения, создавать такой день, который мне по душе, представлять его себе и визуализировать. Поэтому я просыпаюсь каждый раз с одной мыслью в голове. Сделать так, чтобы этот день был успешным. Для этого мне нужно осознанно идти в том направлении, в котором хочу. Каждое утро задавайте себе вопрос, что я сегодня могу сделать для себя и для других, чтобы создать ту жизнь, которую я хочу. Используйте воображение. Воображение — это удивительная способность человека, которая позволяет видеть то, чего еще не существует. Это источник любого созидания. Все, что можно сотворить, сначала нужно представить, вообразить в виде возможности. Вы можете при помощи воображения увидеть, как бы вы жили в собственной мечте. Однако многие люди, сами того не понимая, используют эту силу для того, чтобы строить у себя в голове картины неудач, которые лишают их счастья. Другие же предпочитают не пользоваться воображением и просто остаются в зоне комфорта, не давая себе выходить за рамки, в которых они сейчас живут. Используй воображение, чтобы видеть то, что тебя мотивирует, дает тебе силы и нравится. Развивайте свое воображение. Осознайте, какая огромная сила у вас есть, и воспользуйтесь ею, чтобы расти и наслаждаться жизнью. Хороший пример правильного использования этой силы — Джоан Роулинг. В книге «Очень хорошая жизнь» писательница рассказывает, что целых 20 издательств отказались печатать первую книгу саги о Гарри Поттере. Когда нашлось одно, готовое напечатать книгу, литературный агент Роулинг сказал ей: «Ты никогда не заработаешь денег на книжках для детей». Несмотря на это, Роулинг продолжала верить в дело своей жизни, написание книг, и в то, что сможет себя этим обеспечивать. Позднее книги Роулинг принесли ей многие миллионы. Такие случаи, сюда же относится и рассказанная мной выше история Арнольда Шварценеггера, доказывают, что иметь свое видение, воспринимать свою жизнь и себя самого в позитивном ключе, нужно для того, чтобы наше сознание помогало нашим желаниям сбываться. Нам не нужна магия, чтобы изменить наш мир. У нас внутри уже есть вся сила, в которой мы нуждаемся. Сила, позволяющая нам вообразить что-то лучшее. Джоан Роулинг. Формируйте свой взгляд и свой мир. Уолт Дисней, 1901-1966 годы, человек, своим примером доказавший, как важно иметь свое особое видение жизни. В июле 1955 года он открыл свой первый парк развлечений. В 1971 году, спустя 5 лет после его смерти, открыл свои двери огромный и впечатляющий парк, о котором Дисней всегда мечтал — Disney World. Крупнейший парк развлечений в мире. Кто-то тогда сказал, как жаль, что Уолт этого уже не увидал. Однако ему возразили, неужели ты думаешь, что он этого не видел? В самом деле, Уолт Дисней все это уже видел в своем воображении. У него было видение того, что он хочет воплотить в реальность, и он все сделал именно так. Дисней мечтал об этом. Мечтать — это замечательно. В процессе вы хорошо себя чувствуете, успокаиваетесь, на лице появляется улыбка, что уже само по себе прекрасно. Мечты позволяют вывести наружу то, что у вас внутри. Спросите себя, то, что я делаю сегодня, продвинет меня туда, где я хотел бы оказаться завтра. Уолт Дисней. Всегда представляйте себе безграничные возможности, а не препятствия, которые могут поджидать на пути. Будьте уверены в том, что все ваши мечты можно осуществить. И помните, неудачу можно потерпеть, только перестав мечтать. Если ты можешь о чем-то мечтать, значит, можешь и сделать это. Уолт Дисней. Недавно я написал у себя в Инстаграме: «Мне кажется, что лучше витать в облаках, чем быть придавленным к земле. Лучше мечтать, даже если тебя считают сумасшедшим, чем быть настолько трезвомыслящим, чтобы не мечтать вовсе». Мой друг Хуан Мануэль Вильянуэва оставил такой комментарий. «Я мечтаю, но в то же время твердо стою на земле. Может быть, потому что именно этого от меня хочет жизнь». Какие правильные слова. Когда мы хотим создать что-то настоящее, мы не можем полностью утопать в мечтах. Нужно спускаться на землю, чтобы сделать свою мечту достижимой и расписать шаги, которые нужно предпринять для ее осуществления. Затем нужно принять твердое и долгосрочное решение, разработать план действий, который поможет вам начать действовать, обращать внимание на то, какие средства работают, а какие нет, чтобы по необходимости корректировать курс и выбирать какие-то более эффективные способы. Кроме того, важно быть реалистом и критически анализировать вашу мечту, но в первую очередь все равно надо разрешать себе мечтать. Чтобы анализировать свои мечты и мечты моих клиентов, я составил такую схему-классификацию из 3 персонажей. Мечтатель. Единственное, что вам нужно — мечтать. Мечтать так, как будто нет ничего невозможного. Это бесплатно, и здесь нет никаких границ. Визуализируйте то, что вам правда нравится, чего просит ваше сердце, что у вас будет, когда вы осуществите мечту. Концентрируйтесь на всем, что вам приходит в голову, и детализируйте свои идеи по максимуму. Реалист. Чтобы быть уверенным, что вы достигнете желаемого, составьте план. Как можно осуществить мечту? Что для этого делать? Какие шаги предпринять? Критик. Вы не хотите разрушить свою мечту, она неприкосновенна. Напротив, вы просто хотите улучшить свой план действий. Что может помешать вам осуществить желаемое? На следующих страницах я предложу вам 2 упражнения, которые помогут понять, какой вы хотели бы видеть свою жизнь через 5 лет и описать собственный идеал, которого хотели бы достичь. Когда у вас сформируется видение этих 2 вещей, визуализируйте их хотя бы по несколько минут в день. Можете записывать все в настоящем времени, как это делаю я. Чем больше раз вы мысленно сконцентрируетесь на своем идеальном будущем, тем более реальным оно для вас станет. Ваш мозг перестроится, сформируются новые нейронные связи, и вы будете получать постоянные импульсы, подталкивающие вас в сторону мечты. Когда вы визуализируете то, что у вас внутри, оно становится все более реальным и во внешнем мире. Создавай жизнь своей мечты. Важно не то, откуда вы начинаете свой путь, а к каким целям вы идете, куда вы хотели бы прийти, где хотели бы оказаться через 5 лет, что вам хотелось бы поменять в своей жизни, в своем теле, в отношениях, в работе, в привычках. Это упражнение поможет вам помечтать и облечь свои желания в письменную форму. Я выполняю его регулярно. В качестве примера я дам вам список вопросов, в которые вы можете добавить все, что сочтете нужным. Какой будет ваша идеальная жизнь? Где вы будете жить? Каким будет ваш дом? У вас будет любимый человек? Если да, какими будут ваши отношения? Какие у него будут личные качества и ценности? Кем вы будете работать? Сколько вы будете зарабатывать и сколько часов будете работать? Каким будет ваше тело? Как вы будете чувствовать себя в эмоциональном плане? Что вы будете есть в своей идеальной жизни? Какие физические упражнения будете делать? Где вы будете просыпаться? Каким будет круг ваших друзей? Сколько раз в год вы будете путешествовать? По стране или за рубежом? Куда вы поедете? Вы будете регулярно ходить на выставки, в кино, в театры, в рестораны? Насколько часто? Какие хобби у вас будут? У вас будут дети? Сколько? Какие у вас с ними будут отношения? Позвольте себе помечтать без ограничений. Вы визуализируете долгосрочную перспективу, так что нет ничего невозможного. Даже если разум говорит вам, что какое-то из желаний недостижимо, все равно не отказывайтесь от него. Распишите его в деталях и попробуйте визуализировать в процессе. В этом упражнении нет правил. Можете написать ответы, можете нарисовать в тетради, в телефоне, на планшете. Если хотите, можете сделать коллаж на картонке из журнальных вырезок и фотографий. Он будет смотреться отлично, а вы каждый день сможете им любоваться. Вы также можете представить свою идеальную жизнь в виде нескольких глав на страницах записной книжки. Если не хотите писать много, ограничьтесь короткими фразами. Главное, чтобы вы сами четко представили себе, какой хотели бы видеть свою жизнь, и личную, и рабочую. Ваша цель — воплотить желание в реальность. Когда вы сформулируете свою цель, прокручивайте ее в голове каждый день, чтобы напоминать себе, кем вы хотите стать и какой жизнью хотите жить. Тогда ваша прошлая жизнь начнет уходить, а новые идеалы и истинные стремления будут становиться все крепче. Вы тот человек, которым хотите быть. После того, как я дал себе слово, я стал превращаться в того, кем хотел быть. Раньше я не занимался спортом и плохо питался, а теперь стал очень даже спортивным человеком и ем здоровую еду. Я просто сформировал в своем воображении жизнь, в которой мог бы быть любителем спорта и правильной пищи. Я повторял много аффирмаций и визуализировал свои желания. Я ставил себе конкретные цели. Понемногу делал маленькие шаги к тому, чтобы моя воображаемая реальность материализовывалась. Я был совершенно неорганизованным человеком и никогда ничего не планировал. В январе покупал себе ежедневник, и он благополучно лежал на полке весь год. В итоге я превратился в человека, который планирует каждый свой день и никогда не пускает жизнь на самотек. Теперь я еще и задался целью поменять все у себя дома и стать очень организованным в бытовом плане человеком. Если ты хочешь измениться, ты можешь. Если у меня получилось, получится и у вас. Меняться можно двумя способами. Первый — медленно, бессистемно, со временем. Второй — сознательно, решительно и быстро. Я знаю людей, у которых всегда был ужасный характер, и которые с годами стали приятнее и мягче, просто с течением жизни, не ставя себе никаких целей. Люди могут автоматически меняться с годами, а могут так и не измениться. Я предлагаю вам следующее. Меняйтесь сознательно и намеренно, так, как вы решите. Ваша личность открыта для изменений, хотя нередко мы попадаемся в ловушку собственных ложных представлений о себе самом. Дело в том, что ваши возможности намного больше, чем вам кажется. Поэтому для того, чтобы измениться, нужно изменить представление о себе и о границах своих возможностей. Вам, как человеку, присущи возможности, которые не определяются ни тем, что вы сейчас делаете, ни вашим прошлым. Если человек решает измениться, важно поддерживать его и верить в его возможности. Если кто-то постоянно припоминает вам прошлые ошибки и навешивает ярлыки, скажите ему: «Не суди меня по моему прошлому, я уже в нем не живу». Если дорогие вам люди хотят измениться, мотивируйте их, а не ограничивайте. Доказано, что смелому человеку проще стать счастливым. Однако очень многие предпочитают всю жизнь жить в трусости. Жизнь одна, будьте смелее. Начните действовать так, как будто вы очень смелый человек. Думайте так, говорите и действуйте. И со временем вы действительно станете тем, кем хотите быть. Стройте свой идеал шаг за шагом. Помните, что вы открыты для изменений. Вы не тот, кем сейчас вас считают другие или считаете вы сами. Это простое упражнение, состоящее из нескольких вопросов, поможет вам решить, кем вы хотите стать в будущем. Сформируйте нового себя и начните жить новой жизнью. Каким вы хотите быть? В какого человека хотите превратиться? Вам бы хотелось быть более внимательным и любезным в общении с любимыми людьми. Вам хотелось бы стать более смелым и решительным, более открытым и организованным? Какую систему ценностей вы хотели бы иметь? Определите все качества своего идеального «я», которыми хотите обзавестись. Можете свободно выбирать все, что угодно. Затем представьте себе, что вы уже стали тем человеком, которым хотите быть. Старайтесь думать, чувствовать и поступать так, как поступал бы ваш идеал. Но, безусловно, не забывайте принимать и любить себя нынешнего. Ежедневная визуализация поможет вам по-настоящему сконцентрироваться на своей цели и на том, что для вас по-настоящему важно. И тогда сама жизнь станет подталкивать вас на правильные шаги по направлению к идеалу. Когда у вас будет четкое видение жизни, которой вы идете, вы сможете ставить себе маленькие конкретные цели на этом пути, который в конечном счете приведет вас к мечте.